— Ладно. — А что, если я назову? — предложил Рикмен. Тот опять покачал головой. — Лекс Джордан? Это его вы боитесь? Глава 39. Когда старший инспектор Хинчклифф рано утром прибыл на совещание, его встретил аромат свежемолотого кофе и горячих плюшек. Группа офицеров столпилась вокруг одного из столов, а электронная версия «Happy Birthday» пищала в ускоренном режиме. Хинчклифф откашлялся, и офицеры, смеясь, разошлись, оставив детектива Харт в окружении поздравительных открыток и с наполовину съеденной плюшкой в руке. «Это в честь дня рождения, сэр», — объяснила она, покраснев. «С днем рождения», — поздравил Хинчклифф и быстро прошел на свое обычное место у доски. Фостер перегнулся через стол и взял из коробки плюшку. «Теперь все дороги ведут к старости». Его голос был еще слабым, хотя уже без хрипоты, а синяки на шее стали багрово-черными с желтизной. Харт одарила его улыбкой. «Вам лучше знать, сержант». Фостер стукнул себя кулаком в подбородок, показывая, что оценил ее ответный удар, но плюшку съел с удовольствием, запивая ее горячим кофе. Хинчклифф приказал начинать совещание, и команда разошлась по местам. Большинство осталось стоять. Для 60 слишком человек комната отдела была маловата. Хинчклифф отметил, что надо бы подумать о помещении побольше. Это может быть зал церковных собраний или паб. «Во-первых, — начал он, — я хотел бы услышать отчет вечерней группы. Есть отклики на телевыступление?» Встал молодой рыжеватый мужчина. «Более 200 звонков на данный момент. Люди хотят помочь. Наталья якобы была замечена в разных районах города, прилегающих к пристани Альберта. При любых обстоятельствах Наталья Сремыч владеет важной информацией. Жертва или преступница, она что-то знает, и необходимо выяснить, что именно. Вы слышали? 200 звонков». — повторил Хинчклифф. — 200 новых проверок. Команда Холмс должна предложить последовательность выполнения задач. Обратитесь после совещания к их диспетчеру. Он разыскал глазами Мэйли, скромно сидящего впереди. — Тони Мэйли, криминалист-координатор, — представил он его для новоприбывших. — Я пригласил его сделать обзор улик, которые мы имеем на данный момент, — поднялся Мэйли. Со многими присутствующими. Он проработал не один год и как офицер полиции, и как криминалист-координатор. Многие уже слышали о вчерашнем событии. Инспектор Рикмен увидел тело любимой женщины, подготовленное к отправке в морг. Могли также слышать о визите Рикмена к Джордану. Мэйли был достаточно опытным полицейским и понимал, что некоторые будут винить в случившемся Рикмена, а некоторые сочтут виноватым его, Мэйли. Хинчклифф, видимо, предоставляет Мэйли возможность восстановить взаимное доверие внутри команды. «Мы получили пару хороших отпечатков в шее доктора Чендлер», — докладывал он. «Пропустили их через новую автоматизированную систему идентификации отпечатков, но, к сожалению, не получили никаких соответствий. Вы хорошо проверяли?» В сердитом вопросе прозвучало общее недовольство. С момента появления этой системы идентификации отпечатков намного упростилась и занимала меньше времени, но иногда все же из-за сбоев в работе она выдавала ошибочные отказы. «Мы пропустили трижды», — ответил Мэйли. «Такова стандартная процедура. Затем еще раз отсканировали и проверили по 3 раза на каждом уровне — местном, региональном и общенациональном. Отпечатки хорошие, но в базе данных отсутствуют.